Глава 12. Когда стихли траурные завывания сиренки, Йоми разбудила Ай. Девочка с полузакрытыми глазами послушно вылезла из ямы в кухне вслед за матерью. Банри и Сайока заворочились, но не проснулись. Кийоми привела Ай к футонам и помогла залезть под тяжелое одеяло. Скоро надо было уходить, но пока что она дала Ай поспать, только уже не в яме. Они и без того целую жизнь проводили в земле, как кроты, боящиеся солнца. Кийоми легла рядом и погладила запавшую щеку дочери. Ай нужна была еда, она таяла от голода на глазах. Москитная сетка окружала комнату белыми стенами. Кийоми хотелось бы выйти за эти стены и найти место, где нет ни войны, ни ненависти, ни голода, место, где никогда не отцветают вишни. Москитная сетка пошла рябью, по лицу Кийоми пробежал холодок. Вернулся призрак. Решительно настроенная избавить себя и дочь от его присутствия, она все же почувствовала какое-то умиротворение от того, что этот призрак сейчас к ней так близко, будто кто-то из предков за ней наблюдает. Она закрыла глаза, и мысли ее перенеслись от Юрей к организованному для нее браку. Что это за мужчина, которого отыскали для нее свахи? Горбун? А зверь с когтями и клыками? Она улыбнулась этим абсурдным образом, но улыбка тут же сползла с ее лица при мысли о том, что она с этим человеком будет связана навеки. Она уже привыкла мечтать о возвращении в Токио после войны, представлять, как они живут у тети с дядей, пока не найдут своего жилья. Она закончит колледж и начнет новую карьеру. И если окажется рядом подходящий мужчина, такой, который полюбит Ай как свою дочь, она сможет выйти за него замуж. Эти фантазии умерли в пожарах американских бомбежек. У Кийоми не осталось родных, не осталось куда возвращаться, только пепел и слезы. Будущее, видимо, ждало ее в Хиросиме. Кийоми прижалась к посапывающей Ай, провела пальцем по ее бровям, волоски ощетинились от прикосновения. Она вспомнила, как впервые увидела дочь в родильном отделении токийской больницы. В предшествующие родам дни ее сердце мучил страх. Готова ли она быть матерью-одиночкой? Позор беременности и оставленности продолжали жечь ей душу. Она начала сомневаться в своей способности вынести клеймо, которым отметило ее общество. Тетка говорила утешительные слова, пытаясь смягчить эти страдания, но ничего не помогало. Кийоми сопротивлялась родам, будто могла сдержать их усилием воли, с тем же успехом она могла бы развернуть обратно волны морские. Когда сестра принесла Аи в палату, и она увидела крошечное личико в розовом одеяле, ее сомнения тут же рассеялись. Переполненная радостью, она почувствовала себя эгоисткой за то, что подумывала о самоубийстве. Ай заслуживала всяческого счастья, которое только можно будет ей дать. Связанные темные истории, они теперь вместе должны выбираться к свету. Ночь тянулась медленно, и вокруг шевелилась москитная сетка. Жара и влажность пропитали воздух. Когда защебетали в гнезде ласточки, Кийоми поняла, что пора выходить, и потрясла дочь за плечо. Та открыла усталые глаза. «Мама, уже пора?» «Хай, надо тихо, чтобы не разбудить бабушку и дедушку. Я буду тихо и вылечу из дому бабочкой. Хороший план, маленькая бабочка». Ай встала. Кийоми погладила ее по боку, ощутив под ладонью выступающие ребра. Ярость и досада готовы были сокрушить ее дух. Если бы Сайока сейчас не спала, она бы сказала, что тут ничего не поделаешь, и что Кийоми должна воспринимать жизнь, как она есть, глупая женщина. Она помогла Ай надеть монпо и чистую рубашку. В уголках рта девочки мелькнула едва заметная улыбка. «Это будет наше приключение», — прошептала она. Кийоми оделась и взяла плетеную корзину. «Ты готова?» «Готова». Они тихо вышли из дома, чуть задержавшись, чтобы надеть гэто. Город спал под мерцающими звездами, в лужах отражался полумесяц. Ветер нес стойкий запах дождя. Гэта стучали по дороге издалека, из темноты им отвечало эхо. «А потом вы мне поможете сделать теру-теру-бодзу?» Кийоми было приятно, что Ай хочет сделать солнечную куклу. Они всегда делали ее вместе перед наступлением сезона дождей. И на этот раз даже испытания войны не могли победить невинность юности. «Мы ее повесим на дереве в саду». «Хай, и я буду колдовать хорошую погоду». Кийоми сжала ее руку. «Напомни мне, когда вернемся домой». Скрипнула калитка, и из какого-то двора вышел человек весь в черном, неся с собой набитый мешок фуросики. Увидев Кийоми с дочерью, он остановился и поднес палец к губам. «Грабитель». Война превратила Японию в нацию воров. Человек был молод, может быть, старшеклассник. Перед тем, как он развернулся и исчез в темноте, они успели заметить на его лице стыдливое выражение. «Мама, он меня напугал. Он бы нас не тронул. Он трус. А то, что он делает, плохо, понимаешь? Хай». В переменчивом свете летучие мыши гонялись за мотыльками и комарами. На востоке море и небо прошила оранжевая нить. Киёми оставляла ощущение тупой боли, будто лиса грызла ее кости изнутри. Недостаток еды гнал ее в раннюю могилу. Для себя она приняла бы такую судьбу, но не для Ай. Я должна раздобыть ей еду. Если дом Саюки развалится, если сгниют ее футоны под весенним дождем, то и пусть, я не дам Ай умереть. Они вышли на мост Матаясу. От влажной мостовой поднимался пар. Киёми остановилась на полпути и обернулась к Ай. «Нам ведь нужно поесть. Мой живот более чем готов». Киёми полезла в корзину и достала два рисовых шарика. «Прости, ничего лучше предложить не могу». «Хоть что-то», — сказала Ай, отделяя водоросли от рисового шарика. «Когда война кончится, найдем еду получше. Хай. Помнишь красную фасоль, рис и тыквенное пюре, которое мы готовили на каждый Новый год?» Ай слезнула зернышко риса с верхней губы. «Мне очень не хватает сиохигари». Чувство вины у Киёми усилилось при мысли о том, что Ай сидит дома, когда ее подруги с семьями выезжают на ежегодный сбор раковин на Оклеве. Почему у нее нет отгулов на работе? Будь проклята, эта война. «На следующий год поедем, обещаю». Ай опустила глаза, глядя на свои гетто. «Я не должна была жаловаться». Наступил новый день. Просыпающееся солнце бросило лучи через реку, окрасив золотом ее поверхность. Вода плескалась об устричные лодки, и их тонкие мачты стонали. Из-под моста выплыла крачка, разрезая лаковую поверхность воды кильваторным следом. Киёми закрыла глаза и вдохнула утренние запахи Хиросимы. Резкий аромат реки, еле уловимый запах соли, веющий с моря, едкая вонь, поднимающаяся от улиц, где валялись грудами мусора снесенные дома. Сколько еще может тянуться война? Может ли Япония вообще в ней победить? А ей, Киёми, не стало ли безразлична эта победа, когда жизнь превратилась в борьбу за выживание, простёганная моментами острого голода? Тела людей сохли, как увядающие цветы. Сколько еще должна она лживо обещать дочери, что скоро станет лучше? Война всех сделала лжецами. Киёми открыла глаза, а и так и стояла, глядя на свои гетто. «Тебе не за что извиняться. Я вместе с тобой скучаю по сиохигари. Что это, мама?» Ай взяла два листика бумаги, приклеенные дождем к перилам моста. Выпрямившись, она протянула руку. Когда она прочла, что там было написано, сердце ее наполнилось мукой. Она представила себе женщину, которая принесла эту жертву. Изможденное бледное лицо, блестящие от подступающих слез глаза, кимоно черное, как ночь, заполняющее ее душу. Страдание этой женщины стало собственным страданием Киёми, глядящей на Ай с беспокойной мыслью, что однажды она может оказаться той, кто стоит на краю мира и выпускает из ладони крошечные клочки надежды. Она заставила себя улыбнуться. «Не очень понимаю, что это за бумажки. Наверное, следует дать ему пасть в реку. Бросьте их сами, мама». Киёми прикусила губу, раздумывая о том, как поступить. «Я этого делать не хочу», — подумала она, в то же время понимая, что ей, как матери, надлежит закончить работу для другой матери. Это следует понимать как честь. Может быть, эти бумаги сохранят ее дитя в Сайнукавара. Киёми перегнулась через перила моста, разжала пальцы. Бумажки вспорхнули с ее руки и устремились вниз, к реке. «Теперь нам нужно доесть». По дороге стучали конские копыта, потрескивало дерево, скрипели колеса. Из темноты появились десятки людей. Деревянные фигуры с пустыми глазами, на лицах печать усталости и отчаяния. Некоторые ехали в запряженных лошадьми повозках, но большинство шли пешком. Киёми опустила руку с рисовым шариком. Ай последовала ее примеру и придвинулась ближе, чтобы спросить шепотом. «Мама, это беженцы?» «Хай, бегут в деревню. От бомбежек?» Киёми положила руку дочери на плечо и на поиски еды. «Я надеюсь, император сможет найти им еду». Глазам Киёми подступили слезы. «Если бы весь мир был так невинен, как его дети». Они прошли молчаливой процессией, низко опустив головы. Когда через мост прошел последний беженец, Киёми сказала, «Теперь нужно быстренько доесть». Ай протянула рисовый шарик. «А можно мне его оставить на потом?» Хай. Киеми взяла шарик и положила обратно в сумку. К сожалению, она не могла дать дочери ничего, кроме рисовых шариков. Ай взяла мать за руку, и они пошли дальше. Солнце поднималось выше, освещая все вокруг, но тихий город был накрыт серым одеялом. С дальней стороны моста появилась группа молодых людей в одинаковых черных рубашках и штанах. Они маршировали, высоко подняв голову. Студенты шли на работу, сносить дома и расчищать дороги, чтобы создавать барьеры на пути пожара. Все еще верят в победу. И почему бы им не верить, если альтернатива рисует будущее столь же мрачное, как эта уходящая ночь? Что будет с Японией, если она проиграет войну? Ведь эти американцы, они же уничтожат любое напоминание о японском наследии, каждый храм и каждый замок, и не кастрируют ли они всех японских мужчин, чтобы стереть японскую расу с лица земли? Некоторые учителя Ай рассказывали, что американцы давят пленных японцев танками, что отсылают домой черепа японских солдат как сувениры, но Киёми сомневалась. Американцы, которых она знала до войны, не казались ей такими варварами. Но если победят они, то Япония старых времен перестанет существовать. Киёми притянула к себе Ай и отодвинулась к перилам, давая студентам пройти. Из колонны вдруг возникла Уми с широкой улыбкой. «Киёми-сан, это вы?» «Доброе утро, Уми-сан. Куда вы направляетесь? Расчищать мусор в Кавауте Мура?» «Я не знала, что вы работаете в студенческом корпусе. Победа требует от нас полной отдачи. А вы слышали, что нас могут перевести на завод? Всех рабочих? Студентов?» «Матерям положено будет оставаться дома с детьми», — Уми повернулась к Ай. «Ты ведь гордишься, что твоя мама работает на благо императора?» Ай кивнула. «Куда вы направляетесь в такой час?» — спросила Уми. «На пункт раздачи продовольствия», — ответила Киёми. «Да, нужно что-то есть, если приходится работать, да?» Студенты подходили к дальнему концу моста. «Мне надо поспешить догнать своих. Сайонара, Киёми-сан! Сайонара, Айтян!» Уми побежала догонять колонну студентов. «Она смешная», — сказала Ай. «Вот как? Чем именно? Она все время улыбается». «С каких это пор улыбаться стало плохо?» Ай поклонилась. «Простите, если я вас оскорбила. Нет, тут не за что просить прощения». Темнота отступала, и окружающие дома приобретали форму. Скрипучий голос по радио читал какой-то пропагандистский текст. Люди, занимавшиеся физкультурой, где-то во дворе выполняли команды под речевку. «Америке смерть! Англии крышка! Раз, два, три!» Действительно ли эти люди считали, что Япония может уничтожить своих врагов? Весь мир свелся к пеплу и скорби, и уже трудно было вспомнить цели, ради которых правительство решилось на войну. Чего надеялись этим достичь? Радиовещание начиналось каждый день в 6 утра, а значит, они уже опаздывали. «Надо поторопиться», — сказала Киёми, ускоряя шаг. Сердце у Киёми упало, когда они дошли до пункта раздачи продовольствия, расположенного в красном кирпичном здании на улице Айёи, возле старого универсального магазина «Фукуя». От задней двери, где была выдача, тянулась змеёй длинная очередь. «Как их много!» — тихо сказала Ай. «Хай, но мы должны извлечь из ситуации максимум, не так ли?» Киёми повлекла Ай к хвосту очереди. Женщина перед ними обернулась, глянула на Ай, изобразила вялую улыбку и повернулась спиной. Война взяла тяжелую дань с людей, оставив пустые оболочки. Все они были призраки, не ощущающие реальности. Время здесь не значило ничего, а получение пищи — все. Дверь пункта растворилась, и вышел человек с планшетом в руках. У него было лицо бухгалтера и пальцы в чернилах. Одет он был в западного стиля костюм, на голове фетровая шляпа. Человек сверился со своими бумагами, потом посмотрел на собравшихся перед ним голодающих. «Есть только мука и селедка, и ничего больше!» «Что она может сделать из муки и селедки?» Ай дернула ее за рукав. «Мама!» Киёми потрепала ее по руке. «У нас будет еда, а только это и важно!» «Хай! Но если селедка опять будет тухлая, у нас будет еда!» Очередь ползла вперед, чиновник записывал фамилию и адрес каждого получателя, а потом взмахом руки отправлял к солдатам, которые раздавали пайки. Полоса клубящихся туч на западе придвигалась ближе, грозя дождем. У Киёми по плечам тек пот, стекал горячими струйками к талии. Чем ближе становилось здание, тем сильнее был едкий запах. Ай сморщила нос и отвернулась. При виде страдания дочери Киёми охватило отчаяние, сменившееся мощным приступом злости. «Киёми-сан, это вы?» К ним шла Миюки Акада, одетая в шикарное персиковое кимоно, декорированное узором в виде цветущих вишен. Волосы ее были собраны в марумаго и заколоты черепаховыми булавками. Она двигалась с изяществом и грацией утонченной и состоятельной женщины. Солдаты посматривали на Миюки презрительно, но близко не подходили. Семье Акады принадлежала фабрика, где шили военную форму. До войны муж Миюки вел дела с Банри и до сих пор считал его и Саёку своими друзьями, несмотря на то, что удача от Банри отвернулась. Миюки остановилась возле Киёми. Выражение лица у нее было непринужденное, глаза блестели. «Да, это вы, Киёми-сан, и вместе с Айтян, как она быстро растет!» Миюки приподняла подбородок, ноздри ее шевельнулись. Приятное выражение лица стерло запахом тухлой селедки. Киёми не поднимала взгляда, но краем глаза уловила, как злобно смотрят на Миюки люди в очереди. Губы у них были стянуты в ниточку, лица напряжены. Они видели, что щеки у нее пухлые и розовые, а не запавшие и землистые, как у них. Деньги Миюки защищали ее от испытаний войны, и люди ненавидели ее за это. Казалось, эта ненависть окружает их, как выдыхаемый воздух. Киёми поклонилась, зная, что это действие еще сильнее разделит ее с теми, кто ожидает еды. «Доброе утро, Миюки-сан!» Миюки кивнула в ответ. «Доброе утро, Киёми-сан и Айтян!» «Вы хорошо выглядите, Миюки-сан», — сказала Киёми, и тут же пожалела о таком выборе слов. Миюки огляделась. «Как дела в доме Осера?» «Я слыхала, что здоровье Банри оставляет желать лучшего». Киёми попыталась скрыть удивление и не спросить, откуда Миюки это знает. «Спасибо вам за внимание. Банри несколько простужен». Наступило молчание, но, судя по глазам Миюки, она знала, что дело серьезнее простой простуды. «Вы не пробовали тамагадзаке?» «В семье Акады им уже сотни лет лечат простуду». Саёка хотела попробовать болтушку из яиц и саке, но в Хиросиме яйца найти было труднее, чем золото. «Нет, мы не пробовали тамагадзаке. Спасибо вам за предложение. Вскоре моя служанка поедет навестить свою мать в Накадзима Ханмати. Я велю ей доставить яйцо в дом Осера». Киёми снова поклонилась. «Аригато». «Как поживает Саёка-сан? Какая это трагедия для нее потерять обоих сыновей, павших на защите империи?» Киёми не успела ответить, как Миюки добавила: «А для вас мужа». Ай прижалась к ее ноге. Киёми положила руку ей на плечо и стиснула его. При таком публичном проявлении нежности у Миюки приподнялись брови. Тихое утро распороли сирены воздушной тревоги, их завывания отразились от домов, отдались у Киёми в костях. Люди подняли глаза к небу, заговорили быстрыми и испуганными голосами. Солдаты, бросив свой пост, устремились в здание пункта. Но из очереди не побежал никто. Лучше встретить смерть лицом к лицу в огненном вихре, чем медленно умирать от голода. Миюки стояла твердо, прижав руки к груди. «Вместе примем этот вызов, да?» Киёми хотела ответить, но язык парализовала страхом не за себя, за Ай. Она оглядела ближайшие здания, где девочке спрятаться, где ей не будет грозить опасность от бомб. Будто прочитав ее мысли, Ай обхватила ее за пояс и сказала: «Мама, я останусь с вами». Киёми наклонилась и поцеловала ее волосы. Сирена перекрыла знакомое гудение моторов Б-29, загремели над городом зенитки. В небе расцвели цветы разрывов, затряслась под ногами земля. «Вон там!» — крикнул кто-то, показывая на юг. На фоне облаков скользили десятки бомбардировщиков, сверкая алюминием фюзеляжей. Белыми лентами тянулись за ними инверсионные следы. «Они нас всех сожгут!» — крикнул женский голос. Киёми вспомнила газетные фотографии Токио после налета с зажигательными бомбами в марте. Квартал за кварталом обгорелой земли, сравненные с землей дома. Пепел сгоревших заживо людей, в том числе ее тетки и дяди. Если их всех ждет такой конец, Киёми молилась, чтобы он оказался быстр. Ай не заслужила страданий. Ни один ребенок не заслуживает такой участи сгореть заживо. Киёми посмотрела на Миюки. «Вам нет нужды здесь быть. Идите в убежище, а мы должны остаться, сохранить свое место в очереди». Миюки заправила за ухо выбившуюся прядь. «Куда бы я пошла? Как я могу спастись? Забросать деньгами экипажа американских бомбардировщиков? Нет. Я здесь, и здесь я и останусь. Если мне придется умереть, то я умру в хорошей компании». Киёми поклонилась. «Вы оказываете мне честь, Миюки-сан. Не благодарите меня за слова, которые правдивы. Кроме того, они прилетели не бомбить Хиросиму. Сейчас увидите». Киёми в недоумении смотрела на бомбардировщики, достигшие Кио. «Почему вы так уверены? Я слыхала, что мать генерала МакАртура японка, и ее родные живут в этом городе. И потому город до сих пор щадит? «Хай», — ответила Миюки, — «хотела бы я знать фамилию этих родных. Я бы обеспечила их едой и уговорила не эвакуироваться». Рев бомбардировщиков наполнил небо, будто приближалась гроза. Ай ткнулась лицом к Киёми в бок. «Мне страшно». «Они атаковать не будут», — сказал какой-то человек. «Американцы из Хиросимы хотят сделать курорт для своих военных после войны». Бомбардировщики все так же шли на север. «Ну, что я вам говорил?» — сказал тот же человек. «Не бомбят». Киёми вспомнила тетин рассказ, как люди в Токио выходили на улицы посмотреть на бомбардировщики. Бомбы падали так далеко от цели, что никто не тревожился. Про эти налеты люди насмешливо говорили, почту развозят. Больше никто в Токио так не говорит. Когда бомбардировщики скрылись из виду, люди в очереди успокоились. Стихли сирены воздушной тревоги, вернулась утренняя тишина. Киёми приподняла лицо дочери за подбородок согнутым пальцем. «Улетели американцы, больше бояться нечего. Они могли нас убить». «Хай», — согласилась Киёми, — «но оставили в живых, и мы будем жить дальше». Снова открылась дверь пункта раздачи, и вышел чиновник со списком, сопровождаемый двумя солдатами. «Расходись по домам», — скомандовал он. «Выдача на сегодня прекращена». Он развернулся и скрылся в здании. Солдаты с грохотом захлопнули за ним двери. Очередь застыла в ошеломленном молчании, осмысливая эту весть. «Еды не будет», — так сказал этот человек. «А как без нее выживать?» Тишина длилась несколько секунд и сменилась гневными выкриками с потрясением кулаками. Кто-то схватил с земли камень и запустил в здание. Его пример подхватили, и в двери, в окна застучали камни, доски, горсти песка. «Надо уходить», — сказала Миюки встревоженно. Послышался приближающийся топот сапог. К толпе устремились шестеро солдат, выставив винтовки с примкнутыми штыками, готовые убивать. «Поздно», — шепнула Миюки. За шеренгой солдат, не спеша, шагал офицер, глаза его сузились до двух черных щелей. «Всем прекратить!» Он вышел из-за шеренги солдат, оценил положение. Правая рука легла на рукоять меча, и от вида офицера с рукой на рукояти по толпе пронесся тихий вздох. «Вы позор! Позор для своих родов! Позор для своей страны! Позор для самих себя и позор для императора!» Первые три утверждения особой реакции не вызвали, но когда прозвучало имя императора, все головы склонились одновременно. «Я должен бы вас арестовать», — сказал офицер после паузы. Потом убрал руку с рукояти меча и показал на дорогу. «Уходите, пока еще можно. Всякий, кто останется, будет взят под стражу». Миюки потянула Киёми за рукав. «Идемте за мной». На улице Айо и Дори у тротуара черный лимузин. Рядом с ним стоял человек, одетый в шоферскую форму. Увидев Миюки, он выпрямился и отдал поклон. «Все ли у вас хорошо, Миюки сама? Вам следовало бы разрешить мне вас сопровождать». «Все в порядке», — ответила Миюки. «В моем возрасте женщина может сама о себе позаботиться. Вы не согласились бы подождать в машине, пока я поговорю со своей подругой Киёми-сан?» «Разумеется». Шофер поклонился, обошел машину и сел на место водителя. «Хороший человек», — сказала Миюки. «Он воевал в Китае». «Вот как». Для Киёми было неожиданным, что шофер Миюки служил в армии. «С ним что-то случилось», — продолжала Миюки. Она показала себе на голову. Что-то в уме помутилось. Он видел такое, что его переменило. Страшные вещи. Киёми хотелось бы, чтобы Миюки перестала говорить о войне в присутствии Ай. Пробиваясь через цензуру, ходили слухи, что японские солдаты устроили резню гражданского населения в Нанкине. Она вспомнила, как читала роман Исикавы Татудзо «Живые солдаты» до того, как особая высшая полиция стала выдирать из этой книги страницы. Татудзо, очевидец нанкинского инцидента, описал жестокости японских солдат. Но это не могло быть правдой никак. Разве могут люди с честью служащие императору вести себя таким образом? Это ложь. Такие рассказы должны быть ложью, иначе выходит, что японский народ утратил свой моральный компас. Лишь милостью богов он вообще выздоровел. Миюки обернулась к улице, где гражданское население выходило из укрытий. «Я шла навестить подругу», — говорила она, не глядя на Киёми. «А вот почему я проходила мимо пункта раздачи. У нее до войны был магазин кимоно, а сейчас я ее единственный покупатель». «Очень это печально», — Миюки посмотрела на А, и ее темные глаза смягчились. «Тебе нужно больше есть». У Киёми пальцы заныли от неловкости ситуации. «Куда клонит Миюки? Вы знакомы с моей дочерью Кейко?» «Хай, однажды виделись». Киёми вспомнила эту короткую встречу на рынке. Кейко на 3 года моложе Киёми запомнилась ей как балованная и своенравная, задирающая нос до облаков. Кейка работает в Кикусю Рёкон в третьем квартале района Отэмати. А вы знаете этот отель? Киёми кивнула. В Кикусю Рёкон останавливались члены императорской фамилии. В прошлом году в отель приезжал бывший премьер-министр Тодзё. Она работает на кухне. Приходите с черного входа, постучите. Когда вам откроют, попросите ее пригласить. Когда появится Кейка, попросите у нее еды. Скажите, что вы пришли от меня. Нет, Киёми не станет носить он от Миюки или того хуже от Кейка. Такой долг раздавит ее дух в порошок. «Аригато гадзаймасу», — Миюки-сан сказала она с глубоким поклоном. Мышцы лица Миюки напряглись. Она пристально поглядела в глаза Киёми. «Я прошу вас, Киёми-сан, сделайте это. Это не повлечет ни обязательства, ни долга. Один раз сбросьте оковы приличия». Киёми глядела на приближающуюся бурю, внутренности в пустом животе будто сжимал кулак, и волны боли расходились по телу. «Понимаю», — сказала она и снова поклонилась. Миюки двинулась к своей машине, призрак прежней Японии в роскошном кимоно. А вокруг люди в крестьянской одежде шли работать ради императора. Контраст был разительный, как между темными тучами на западе и ярко-синим небом над Хиросимой. Киёми протянула руку. «Идем, Айтян, мы должны найти еду». Они еле брели мимо зданий, где когда-то были рестораны, мимо пустырей, лишенных зелени. Если бы был способ сделать съедобными камни, Киёми набила бы ими себе карманы. Ай шла, опустив голову, волоча по бетону ноги в гетто. Киёми привела ее туда, где дома были разрушены для создания противопожарных барьеров. Над западной частью города ползли зловещие тучи, развешивая занавесы дождей. «Я слыхала, что среди щебня растут лебеда и клевер», — сказала Киёми, рассматривая груды обломков. Она выпустила руку Ай. «Подожди здесь, я посмотрю». Киёми стала пробираться через остатки разрушенной жизни, но ничего не нашла. Когда она вернулась, Кай, город накрыла буря, заколотил холодными каплями дождь. Надо было зонтик взять. Ай поежилась, обхватив себя руками. Дождь приклеил ей волосы ко лбу. «Посмотрим у реки», — сказала Киёми, положила руку Ай между лопаток и направила девочку прочь от развалин. Возле моста Матаясу Киёми свела Ай к реке. Дождь хлестал, высекая фонтанчики на поверхности зеленой воды. Гэта вязли в мокром песке. Усталые мышцы ныли на каждом шагу. Дождь монотонно барабанил по привязанному берега устричным лодкам. «Я ничего не вижу», — сказала Ай удрученным голосом. «Пойдем под мост», — решила Киёми. Приятно было уйти из-под дождя, хотя вся одежда промокла до нитки. Киёми опустилась на колени и потыкала песок, шаря пальцами под самой поверхностью. «Будь у меня лопаты или старые кисти, мастерок, я бы что-нибудь нашла. Мама, мне очень есть хочется». Глядя в глаза Ай, опущенные вниз, но полное доверие, она ощутила свое поражение. Что это за мать, которая дает своему ребенку голодать? «Если покопать, можно найти ракушки. Ты ведь их любишь?» Киёми врылась пальцами в песок, просеивая его горстями. Песчинки забились под ногти и кололи, как ножи. «Нужно копать глубже. Хай, у меня получится, вот увидишь». Она вычерпывала песок, руки ее скрылись в дыре. Она рыла, пока не стала просачиваться вода, остановив ее продвижение. «Нет-нет, я должна найти еду. Должна». Киёми вычерпывала воду, но яму продолжала затапливать. Глаза наполнились слезами, пальцы саднили от нытья. «Там должно быть что-нибудь, должно. Если рыть дальше, должно быть». Она отодвинулась от ямы и спрятала лицо в ладонях. Ей стыдно было смотреть на дочь. «Ничего страшного, мама», — сказала Ай. «Можем пойти в тот отель. Там может найтись для нас еда. Нужно попробовать». Киёми опустила руки, но глаз не открыла. «Хай, ты права, мое счастье. Нужно попробовать». Холодный ветер пробирал сквозь мокрую одежду. Холод проникал до костей. Он от Миюки и Кейка она будет носить до конца дней своих, но это не великая цена за то, чтобы Ай выжила. В удачный день, если бы светило солнце и она была сыта, дорога до гостиницы заняла бы несколько минут, но в холодный дождь и на голодный желудок путь показался длинным. Каждый шаг нес новую боль, каждая капля напоминала об их плачевном состоянии. Когда они дошли до Кикусю Рёкон, Киёми чувствовала, будто небо всем своим весом давит ей на плечи. Переписанная вывеска рядом с белым зданием указывала, что здесь зал собрания офицеров. А если ее арестуют за то, что она тут шляется, что тогда будет с Ай? Киёми показала в переулок сбоку от здания. «Попытаемся там. Может быть, этим переулком выйдем к черному входу. Пряный запах пищи волнами, идущий от гостиницы, придал Киёми надежду. На заднем крыльце сидел и курил какой-то человек, весьма неприятного вида, с бритой головой и тусклыми рыбьими глазами. Белая поварская одежда обтягивала огромное брюхо, передник пестрел пятнами жира. Киёми наклонилась к уху Ай. По размерам этого живота понятно, куда уходит вся еда в Хиросиме. Ай прикрыла рот и хихикнула. К сожалению, именно к нему мы должны обратиться. Если повезет, он не превратится в чудовище и не сожрет нас, потому что в этом брюхе хватит места на нас обеих. Киёми сделала вдох и выдох, чтобы успокоить нервы. «Пойдем». Человек смотрел, как они подходят. Когда они были близко, он выщелкнул сигарету прочь. Киёми поклонилась. «Коннитива». Он смерил их взглядом, правый глаз подергивался. «Зачем сюда пришли? Тут только для офицеров. Нам нужно увидеть Кейка». «Кейка, говоришь? А она вас ждет?» «Не совсем». Он со стоном встал с крыльца. «Как тебя зовут?» «Киёми Осера». «А это моя дочь Ай». «Вид у вас полумертвый. Когда ели последний раз?» Киёми, страдая от унижения, отвела взгляд. «Сегодня утром». «Сейчас найду Кейка», — сказал человек и скрылся в здании. «Мама, вам нехорошо?» И еще как подумала Киёми, но показать этого при Ай было нельзя. «Нет, все в порядке. Ты очень заботлива, но не беспокойся обо мне». Вскоре на крыльцо вышла Кейка в лиловом кимоно с узором белой лилии. У нее было широкое лицо с румянцем на щеках и пухлые губы. Руки она сложила на груди. «Мне передали, что вы искали меня. Хай, я Киёми Осера, а это... Я знаю, кто вы». Интонации Кейка дали Киёми понять, что уйти хоть с чем-нибудь будет большой удачей. Но попытаться она должна была. «Ваша мать посоветовала нам к вам обратиться. Она сказала, что вы, быть может, сможете нам помочь». У Кейка приподнялась левая бровь. «Откуда вы знаете мою мать?» «Она в дружбе с моими свекрами, Банри и Саёкой Осера». Ответом на эту новость было нахмуренное лицо. «И чего вы хотите?» Киёми замялась. Она предпочла бы прыгнуть в яму со змеями, чем просить Кейка о помощи. «Если бы не Ай, я бы сюда не пришла», — напомнила она себе. «Миёки-сан сказала, что у вас может найтись еда». Кейка все так же хмурилась. «Вы понимаете, что эта гостиница сейчас передана под военное управление?» «Я бы не просила, если бы... Меня могут выгнать с работы, могут арестовать. Мы не хотим навлекать на вас беду. Наверное, нам следует уйти». Внимание Кейка переключилось на Ай. «Ждите здесь», — велела она, развернулась и скрылась в здании. Киёми уставилась на закрывшуюся дверь. «Что Кейка задумала?» «Очень красивая дама», — сказала Ай. «Какие бы красивые башмаки башмачник ни делал, шляпка у него выйдет жалкая». «Что это значит, мама?» «Что не надо слишком многого ждать от Кейка». Дверь открылась снова. Появился тот человек, что сидел на крыльце. У него были в руках две фаянсовых миски, над ними клубился пар. Киёми отметила пряный аромат. Человек мотнул головой в сторону. «Входите и ешьте». Он ввел их в узкий коридор с паркетным полом. На розовато-лиловых стенах висели картины, изображающие цветы в вазах. «Стульев у меня нет», — сказал толстяк. «Но так же лучше, чем стоять под дождем». «Хай», — ответила Киёми. «Держите», — сказал он, протягивая им миски. «Лапша особо». Киёми посмотрела в миску, и по ее щеке прокатилась слеза. Она быстро эту слезу смахнула, надеясь, что толстяк не заметил. «Аригато». Он потер ладонью жирный затылок. Они все так же смотрели на еду, и он сказал: «Да ешьте, ешьте». Сплеснув руками, он поспешно вышел. «Мне можно есть?» — спросила Ай. «Хай», — ответила Киёми. Ели они в молчании. Теплый бульон ощущался даром богов. Из соседнего помещения доносились звуки мужского смеха, плеска ложек, отрыжки. Киёми не обращала на это внимания, довольная тем, как радуется еде Ай. Когда они доели, Ай протянула миску. «Теперь нам надо уходить?» Киёми глядела в пустой коридор. «Я думаю, что миски можно оставить на полу». Ай присела и беззвучно поставила миску на паркет. «Я надеялась, что Кейка даст нам больше, но это хоть что-то». Ай приложила ладонь к животу. «Я все равно есть хочу». «Хай, и я тоже». Киёми отворила дверь. «Нам нужно идти домой. Бабушка с дедушкой будут разочарованы, но бывают случаи, когда ничего не поделаешь». Киёми взяла Ай за руку. «Прости меня, пожалуйста. Я должна была взять зонтик». «Здесь не за что извиняться», — ответила Ай. «Для цветов дождь полезен. Может быть, для нас тоже. Ты так молода, но всегда умеешь меня чему-нибудь научить». Они пошли через двор, холодный дождь хлестал их по лицам. «Киёми, подождите, пожалуйста!» Она остановилась, обернулась на здание. На крыльце стояла Кейка, в руках у нее была корзинка. Ай пожала плечами. «Хорошую шляпку сделал башмачник». Кейка протянула корзину. «Тут немного. Лапша для варки. Кусок соленого дельфина, к его вкусу привыкаешь. Дюжина устриц, водоросли, редиска и яблок. Несколько штук, что смогла». Киёми приняла корзину и поклонилась. «Я у вас в долгу». «Нет», — ответила Кейка. «Вы мне ничего не должны». Киёми снова поклонилась. «Аригато гадзаймасу, Кейка-сан». «Сайонара, Киёми-сан. Сайонара, Айтян. Удачи». Добрый поступок Кейка поднял дух Киёми. Она улыбалась Ай, возвращаясь домой. Подходя к реке Матаясу, Ай стиснула ее руку и спросила. «А вы ненавидите американцев, мама?» Киёми вспомнила газетные фотографии Токио после бомбежки. Ей хотелось ненавидеть американцев за все, что они сделали, но она помнила, как погиб на ее глазах американский летчик. «Я никого не хочу ненавидеть, но император сделал Америку нашим врагом. Я бы хотела, чтобы император передумал. Я устала от войны». «Я тоже», — сказала Киёми. Сунув руку в корзину, она достала яблоко. «Вряд ли кому-нибудь ей сделали до того, что мы одно из них разделим». Яблоко захрустело под зубами Ай. Она отодвинулась, откусив кусок, и стала его жевать. Яблочный сок потек по подбородку.